Я пишу тебе не в первый раз письмо. В нем прошу опять о встрече долгожданной. Напиши мне скорей, долго не...